Глава 15. Свен. Как только дым развеялся, я смог увидеть мужчину лет 30, одетого в кожаную жилетку без рукавов, грубые армейские штаны и пушистые тапочки, которые охренеть как контрастировали с видом этого мужика. Длинные черные волосы не спадали на плечи, а небольшая бородка и татуировка в виде черепа на левой половине лица довершили образ. Вот я и встретил первого ставленника Архонта на Сайле, а в том, что это был именно он, я совершенно не сомневался. Кто еще будет обладать технологиями, способными скрыть целое здание от посторонних глаз? «Просто испугался», – пожал я плечами. «Но, как вижу, дверь уже восстановлена, и поэтому претензии не принимаются». «А ты, я посмотрю, наглый!» Усмехнулся мужчина, при этом его татуировка также ухмыльнулась, что выглядело довольно жутко. «Да нет, обычный. Просто не каждый день встречаешь в пустошах настолько хорошо сохранившееся здание. Да еще и с подобной защитой от слишком любопытных. Вот и приходится соответствовать», – пожал я плечами. «Про защиту от любопытных ты прав. Вот только я не могу понять, как тебе удалось не попасть под ее воздействие. А вариант с тем, что она просто слишком слаба для меня, не рассматривается?» Мужчина вновь ухмыльнулся, только на этот раз как-то плотоядно и даже облизнул губы. При этом я от чего-то вспомнил тетю Свету. Она тоже частенько любила вот так облизывать губы, смотря на меня. Но для чего она это делала, мне было понятно. А вот сейчас не хватало еще одного больного извращенца на мою голову. «Подобный вариант рассматривается, вот только в таком случае ты должен быть нереально силен по меркам Веригия и обладать ментальной защитой высочайшего уровня», – произнес мужчина. «Я так понимаю, что ты в подобный расклад не веришь?» «Я-то, может быть, и верю, а вот моя помощница не верит вообще никому, пока сама во всем не разберется». Сказав это, мужчина отошел в сторону, и из-за его спины на меня бросилась миниатюрная блондинка, с невероятной скоростью орудуя двумя короткими клинками со слегка изогнутым лезвием. За секунду она нанесла мне несколько десятков ударов и резко отскочила в сторону, словно испугалась чего-то. Хотя я даже не собирался ее атаковать. В любом случае, подобными атаками она не сможет навредить мне. Лишь будет восстанавливать прилично опустевший после случившегося с дверью резерв. Но девушка и не собиралась останавливаться только на подобных атаках. Скрестив клинки, она резко развела их в стороны, высекая искры. От этого сами клинки вспыхнули зеленым пламенем. Затем она снова соединила клинки вместе, и в мою сторону устремился гудящий поток пламени. И снова я не стал ничего делать. Эта атака оказалась в разы сильнее всех предыдущих, но также не смогла причинить мне никакого вреда. «Может, уже хватит?» – спросил я. «Я действительно хочу просто поговорить. Если бы это было не так, то вы оба уже были бы мертвы». «Отчасти я сказал правду. Сейчас я хочу просто поговорить с этим мужчиной. Он может оказаться очень полезным в плане поиска остальных прихвостней Архонта. Да и о своем хозяине может многое рассказать. Правда, это только в том случае, если Архонт связывался с ним напрямую, а не использовал какой-нибудь трюк. Предстать в виде ангела или демона и сообщить о важной роли человека в судьбе мира, о том, что он избранный и все такое. В общем, запудрить мозги, как это любят и умеют делать все Архонты, а затем просто отдавать приказы, пообещав по завершении великой миссии мировое господство. Правда, по большей части архонты забывают сказать, что господство достанется над уничтоженной планетой, которой только и остается, что стать добычей какой-нибудь блуждающей черной дыры, что время от времени подчищают за архонтами подобные мертвые планеты. «Мертвые, говоришь?» – вновь усмехнулся татуированный и уселся на возникший у него за спиной стул. При этом он сложил руки на груди и расплылся в широкой улыбке, открывая слегка заостренные зубы. «Аэлита, остановись!» – обратился он к блондинке, которая уже собиралась вновь напасть на меня. На этот раз цвет пламени из зеленого превратился в черный. Девушка тут же сделала пару шагов назад, и клинки исчезли из ее рук. «Вот я сижу перед тобой. Давай покажи, как ты смог бы убить меня», – произнес татуированный. «Второй раз просить меня не пришлось. Мощь, что была накоплена мной от атак блондинки, обрушилась на этого самодовольного индюка. Тратить все силы я не стал, посчитав, что ему будет достаточно этого. И в какой-то степени я оказался прав. Высвобожденной силы вполне хватило, чтобы пробить сразу несколько стен и организовать приток свежего воздуха в помещение. А вот татуированный, как сидел на стуле, так и дальше продолжал сидеть и ухмыляться. Вот только он сидел полностью голым, сверкая своими гениталиями и татуировками, которыми была покрыта большая часть его тела. Что-то было набито даже на члене. Очень даже хорошо. Смог уничтожить мою одежду. Теперь придется вновь напрягать Терезу, чтобы нашла мне такую же жилетку. Да и обувь только-только разносил нормально. Так из какого ты убежища? Кому удалось откопать еще одного мужика? Имя Терезы я уже слышал от Ванессы. Вроде так зовут одну из правительниц Триады. А значит, передо мной сейчас сидит один из двух мужиков, что у них есть. Это либо Свен, либо Арчибальд. Ванесса никогда не описывала мне их внешность, но это и не важно. Я уже знаю о своем оппоненте гораздо больше, чем он обо мне. Я сам по себе. А вот тебе просила передать привет одна девушка, любящая телепортироваться. При упоминании этого имени глаза мужчины сузились, и он тут же оказался возле меня, едва не уткнувшись носом мне в лицо. Что мне не очень понравилось. Да и видеть чужой член в такой близости от себя было слишком. Так значит, это Свен. Ванесса, когда говорила о нем, также постоянно изменялась. А он вон сразу как бросился на меня. Явно ревнует. Хотя странно. Ванесса говорила, что все имеющиеся мужики, за исключением Грегори из Западного Союза, только и делают, что трахаются со всеми подряд. А тут ревность. С чего бы это? «Где она? И какого хера она делала с тобой?» Едва не срываясь на крик, спросил меня Свен. «Отправилась по делам. А со мной она бродит по пустошам, охотится на морфов и просто получает удовольствие». Свен взревел и в следующее мгновение оказался на прежнем месте, уже одетым, да и стены за его спиной были целыми. Он вновь провернул тот же трюк, что и с дверью. Какой же способностью он обладает? Очень опасный противник. Не зря Архонт решил сделать его своим агентом. «Так значит, это с тобой она пропадала все это время», – совершенно спокойно произнес Свен. «Да и заявила мне, Лита, ты представляешь, она заявила мне, что я стал слишком слаб в постели. А потом еще эта сука Дарла заявила то же самое, когда мой член находился в ней. Ты представляешь?» «Да я посмотрю, он просто зациклен на своем члене». А Ванесса, как я и предполагал, трахалась с этим Свеном. Причем трахалась на постоянной основе. Вот почему она всегда так менялась, когда произносила его имя. Какой бы безразличной стервой она ни пыталась казаться, но чувства к Свену у нее точно были. «Господин, я всегда говорила, что ни одна женщина на Сайле не достойна вас, и только я одна могу по достоинству оценить ваше умение обращаться с женщинами», – заговорила Элита, разрывая на себе блузку, из которой тут же выскочила потрясающая грудь. «Я так хочу вас, господин!» Свен расплылся в плотоядной улыбке, а затем махнул рукой, и между нами и Аэлитой возникла стена. «Я прекрасно знаю, что ты кончаешь несколько раз, когда я просто вхожу в тебя. А после полноценного секса недееспособна несколько часов. Поэтому прости, но не сейчас. Ты еще нужна будешь мне, пока я хочу пообщаться с нашим гостем. Ведь он хотел поговорить. Что-нибудь выпьешь?» Обратившись уже ко мне, спросил Свен. Из-за воздвигнутой им стены раздался вопль разочарования и несколько глухих ударов, от которых затряслось все здание. «Постоянно ведет себя как маленький ребенок, когда не получает желаемого», – умилился поведению Элиты Свен. «Но так как насчет того, чтобы выпить?» «Можно и выпить, а заодно ты расскажешь мне, как зовут Архонта, на которого ты работаешь». «Ну а что?» «Я в любом случае собираюсь убить Свена, так почему не показать ему мою осведомленность? Он в любом случае не сможет связаться с Архонтом и предупредить его. Все Архонты слишком не любят, когда их беспокоят по пустякам, и поэтому не оставляют своим приспешникам никаких каналов связи. Они всегда связываются с ними лично, и как-то я сильно сомневаюсь, что Архонт решит связаться со Свеном именно сейчас. Хотя и такой вариант развития событий нельзя было исключать. «Даже так?» – удивился Свен. «С каждой секундой я все сильнее убеждаюсь, что поступил совершенно верно, решив впустить тебя. После нашего разговора я обязательно вознагражу Элиту за то, что она рискнула и связалась со мной, чтобы сообщить о твоем появлении. А то ты смог бы меня остановить». На этот раз настал мой черед усмехаться. «Да как два пальца об асфальт». В мгновение ока Свен оказался рядом со мной, демонстрируя свои возможности. Вот только на этот раз я прекрасно видел все его движения. Я уже смог уловить момент, когда он начинал применять свою способность. Мне просто оставалось быть предельно внимательным и не расслабляться. Даже на текущем уровне я был способен рассмотреть его движения. Поэтому, когда он оказался, как сам думал, совершенно внезапно рядом со мной, я просто взял и щелкнул его по носу. В следующее мгновение Свен отскочил от меня на несколько метров и с удивлением коснулся своего носа. «Признаю, ты тоже кое-что умеешь, но в любом случае в этом месте нет и не может быть никого сильнее меня». Говорить ничего я не стал, просто усмехнулся. Пускай думает, что так и есть, и его никто не сможет победить в этом здании. «Вроде ты предлагал выпить». «Я не элита и не баба, не надо трясти передо мной членом. Я могу достать и потрясти своим в ответку. Со мной подобные вещи не прокатывают». «Фу, бля, о чем ты вообще таком говоришь? Никогда я не буду трясти членом перед другим мужиком», – тут же скривился Свен. «Тогда как мне воспринимать твое поведение?» «Понты, чистейшей воды понты, которые всегда и всюду к месту. Весь этот мир держится лишь на одних понтах. И когда их не станет, в тот же день он превратится в пыль», – задрав нос кверху и выпятив грудь, сказал Свен. «Как оказывается, все запущено. И вот на такого болвана запала Ванесса. После этого она как-то резко начала опускаться в моих глазах. Хотя этот процесс начался намного раньше, когда я начал усваивать энергию красных ядер. В пыль он превратится вскоре после того, как твой хозяин вырвет из Сайлы планетарное ядро. К этому времени меня уже давно не будет в живых, поэтому мне как-то наплевать», – сказал Свен и махнул мне рукой, призывая следовать за собой. «Что будешь пить? И, кстати, как тебя зовут?» – спросил Свен, когда мы оказались в помещении, больше всего похожем на ночной клуб. Хотя, скорее всего, это место и было ночным клубом. Каким-нибудь модным заведением старого мира. А Свен просто пришел и восстановил здесь все. Как я уже успел убедиться, с его возможностями это было несложно. Он провел меня через танцпол, мимо небольших столиков, окруженных уютными диванчиками, и указал на один из высоких стульев, расположенных возле барной стойки. Сам же Свен легко перепрыгнул за барную стойку и решил выступить в роли бармена. «Айзек, и понятия не имею, что пьют на Веригии», – ответил я Свену. «Свен», – протянул мне руку мужчина и продолжил. «Так ты у нас гость с другого континента. Тогда сразу становится понятно, почему ты такой странный. Например, ничего не знаешь обо мне. Хотя на Веригии моя личность широко известна повсеместно. Практически не осталось ни одной сильной сучки в убежищах восточного побережья, которая не попробовала мой член. Ерепенятся только сучки из Трейха, а на убежище ниже седьмого я сам не обращаю внимания». «Можно сказать, что с другого континента», – сказал я, пожав плечами. «Какая, собственно говоря, разница, что узнает про меня Свен? В любом случае, после того, как я получу необходимую информацию, он умрет. Пока я еще не придумал, как это сделаю, но это не столь важно». «В таком случае я смешаю тебе самый убойный коктейль на всем восточном побережье – Армагеддон. Только сразу предупреждаю, сшибает он сильнее, чем прилет парочки бронебойных снарядов в голову». «А ты, я смотрю, знаешь, каково это – бронебойными снарядами в голову», – усмехнулся я. Но Свен не оценил мои шутки и ответил совершенно серьезно. «Знаю. Комментировать эти слова я не стал. Очень было похоже на то, что Свен обладает способностью морфов передвигать по телу свой мозг, ну или какой-то специальный орган, который помогает ему регенерировать или моментально восстанавливать ткани. А возможно и вообще это была какая-нибудь технология Архонта, и тело Свена моментально восстанавливается, исходя из снятых заранее параметров. И чтобы убить его, сперва нужно будет отыскать этот орган или прибор. В теории это вполне достижимо, а вот получится ли на практике, это еще неизвестно. «Ты мне так и не сказал, как зовут Архонта, что решил покуситься на Сайлу». «Для чего тебе эта информация? Имя – это просто набор букв, которые не имеют никакой силы». Начав делать для меня коктейль, заговорил Свен. «Вот так же мне и сказала эта сучка, когда держала меня за яйца, а затем что-то сделала с моими мозгами, и я начал называть ее госпожой. Хотя мгновение назад я хотел искупаться в ее крови, а из черепа сделать пепельницу. Никаких имен она мне не сказала. Велела называть себя госпожой, чтобы ее разорвало на херу у морфа пострашнее». После этих слов шейкер в руках Свена разлетелся вдребезги, а сам он оказался забрызган его содержимым. Интересно получается. Выходит, что этот архонт – женщина. Да к тому же женщина, которая не прочь покопаться в чужих мозгах, подчиняя таким образом разумного. Умение на грани фола. Таких умельцев ненавидят даже сами архонты и всячески пытаются ставить им палки в колеса. А еще лучше уничтожать до того момента, пока они не смогли развиться слишком сильно. Только на моей памяти отец лично прикончил несколько таких архонтов. А уж про остальных и говорить нечего. Выходит, что мы имеем архонта вне закона, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить планетарное ядро Сайлы и стать сильнее. А еще мы гарантированно имеем полную изоляцию от других архонтов, и даже от отца, что играет нам Сайли на руку. Эта дама-архонт будет всячески стараться скрыть Сайлу и свое присутствие на ней, иначе она слишком рискует быть уничтоженной своими же. Мне все больше и больше начинает нравиться это перерождение. Императорский энергетический кристалл, теперь информация о том, что наши родители не узнают, где мы с Элли переродились в этот раз. Хотя тут слишком рано радоваться. Отец вполне может закрыть глаза на подчинение чужой воле, если ему сообщат, что мы с Элли возродились на Сайле. За наше убийство он разрешит этой даме забрать себе планетарное ядро. Да и от мамаши Элли наверняка перепадет что-нибудь весомое. Все же она никогда не согласится, что отец смог ее в чем-то обойти. Между тем Свен несколько раз тяжело вздохнул, успокоился и применил свою способность. Целый шейкер оказался у него в руках и исчезло все его содержимое, разлившееся вокруг. «У нас с этой сучкой госпожой имеются кое-какие разногласия. Но пока она выполняет свою часть договора и предоставляет мне возможность пользоваться дарованными ей способностями, я буду работать на нее. Я нужен ей, а она нужна мне. Армагеддон готов, готовься. Сейчас для тебя настанет конец света», — встряхнув шейкер в последний раз, произнес Свен, ударив им по столу.